Я могу понять, что очень довольны. Именно в вашем кресле. Здравствуйте, Валентина Александровна. Да. Соболев Дмитрий Александрович, Сибирь Консалтинг Групп, звоню в отношении ФК Конго, разговор наш записывается. Валентина Александровна, я по поводу вашего долга. В чем причины вашего бездействия? 58 дней, 2 месяца? А мне так нравится. Что нравится? Бездействие. На просрочке находиться? Да, прям. А, бездействовать такие нравится? Милые такие стихи. Приятные, я бы даже сказала. А вы на учете нигде не состоите, Валентина Александровна? Состою. Состоите где? Везде. В психодиспансере? Везде, говорю. А, везде? Во всех возможных и существующих диспансерах, во всех. Хорошо, а еще и медсестрой работаете, правильно? Да, анестезист. Конечно, обязательно, да. Вот видишь, какая у тебя логика железная? Вы, наверное... давайте актуализируем анкетные данные. Данные актуализируем. Ни в коем случае. Место работы назовите. Не будете актуализировать? Так ты уже только что я сказал, мое место работы. Я вашу должность сейчас озвучил, но не место работы. Как бы тут и так понятно. Ну, все-таки. Ну, так все-таки. Назовете, нет? Нет, конечно. Место работы. Адрес проживания отказываетесь называть или назовете? Ни в коем случае. Актуализировать анкетные данные? Ни в коем случае. Требования компании, чтобы вы произвели оплату продления, Валентина Александровна, 26 тысяч 100 рублей. Готовы производить оплату? Я же собираюсь с нами это обсуждать. Да? А нет. Почему это вот так неоднократно я вашим коллегам объясняла, почему. Угу. Почему? Ну, я просто не в курсе, они мне ничего не передавали. Да, пишите комментарии, да? Нет, не пишем. Не пишите? О, халтурщики-то какие, а? Кто так работает? Ну, а зачем по вам писать? Работать, вы оплату не производите, научите, конечно. Ну, вот, надо может, денег заработаете, оплату произведете. Ну, я могу на общественных началах. Пишите комментарии, чтобы на общественных началах вопросы по 200 раз не задавать. Да. Сэкономите свои. А Валентина Александровна, а вы... Да, вы думаете, вы регламент договорных отношений знаете? Что? Вы регламент договорных отношений знаете? И что? Что компания обязана вам звонить и задавать эти вопросы, а вы обязаны отвечать. Нет, я совершенно не обязана. Я вообще, в принципе, могу даже не брать трубку. Могу написать отзыв об обработке персональных данных. Вообще не будете. Можете. Да. Да. И жить на чужой счет вы тоже можете. Ничего не обязаны. А вы же зачем кричать начинаете? Вы... Кто кричит? Вы и за чужой счет тоже жить можете. Видимо, ты где-то вот, Валентина Александровна, а почему вот это на «ты» тут проскакивает? Вы зачем мне показываете свое воспитание? Явно ты там стоишь. И воспитание у меня подходит как раз именно под общение именно с тобой. Вот именно такой стиль общения ты заслуживаешь. Потому что ты работаешь в такой организации. Валентина Александровна? Я уверена. Если ты работал на достойной какой-то работе, я бы с тобой, конечно, бы на «вы» общалась. А ты работаешь коллектором. Поэтому а что в вашем понимании достойное, Валентина Александровна? На заводе, за скажите станком, мне, что вашем дворником, это достойно, инженером. Это достойная работа, да? Да, Валентина Александровна, это достойная работа, вы считаете? Да. Угу. А коллектор... А вы какую должность занимаете? Достойную? А я тоже пользу людям приношу, да. Я людей лечу. Да. И я пользу людям, Валентина Александровна. А я повышаю финансовую безграмотность. Финансовую безграмотность, вот, чтобы вы такие необразованные займы не брали. Правильно, молодец. Вот, финансовую безграмотность я повышаю. Облапошиваешь людей, ведь несешь какую-то чихню. Не, знаешь, что люди безграмотные не могут ничего ответить тебе. Законы люди так, не знают. Валентина а ты продолжаешь этим пользоваться. Ты вот. Просто, а этим самым вы будете образовываться. Это низость. Что не что в стране необразованные люди живут? Да, Валентина Александровна. Так а зачем вы такие безграмотные? Это гнусно. Три класса образования и счастливы люди живете, да? Бывают. Люди разные займов набираете. А ты такой грамотный. должны? С тремя юридическими, да? С двумя, Валентина Александровна. Куда мне три? Да, ну тогда почему тогда? Скажи, пожалуйста, не исполнен 230-й, часть 9-я, статья 9-я, часть 1-я. Моим кредиторам. Объясните, в личный кабинет, зайдите, в личный кабинет, зайдите. А ты говоришь юрист. Начал про кабинет лепетать. Вот вся твоя юридическая грамотность ясна сразу. Валентина Александровна, в личный кабинет зайдите, и там у вас есть ваше уведомление, о котором вы меня спрашиваете. Ты дуб дубом юриспруденции, ты даже не открывал 230. Раз ты говоришь про кабинет. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Брюхова Ольга Александровна, компания СКГ. В интересах МФК «Конго» разговор записывается. Валентина Александровна, это вы? Да, это я. Звоню вам по поводу вашей задолженности. А по какой причине не оплачиваете? А что, второй раз звоню? Оплатили. Что? Второй раз за сегодня звоните. Ну, наверное, не по поводу МФК «Конго», судя по всему, Валентина Александровна. Звонка не было до вас. Ну, там такая же ситуация. Валентина Александровна. Ничего мне не меняется. Какая? Какая вот? Нет желания оплачивать. Как это так? Так же это как? Ну, можете послушать, а потом уже какать. Вы послушайте меня. Мою позицию. Интересно. Да, то есть я... Какая у вас позиция? Не планирую ничего больше оплачивать. Я буду ждать, пока кредитор обратится на меня в суд. По исковому производству буду все оплачивать. Если он захочет обратиться в какой-то еще коллекторское агентство, поскольку ваше не справилось, соответственно, флаг ему в руку. Ну, понятно. А, Валентина Александровна, тогда до свидания. Давайте, пока. Кузя. Алло. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Меня зовут Малыгина Екатерина Андреевна, это компания СКГ. Представляю интересы Лайнзам, ведется запись разговора. А могу я услышать Валентину Александровну? Послушайте. Это вы, да, Валентина Александровна? Я, да. Звоню вам в отношении вашей просроченной задолженности. 43 дня находитесь на просрочке. Сумма на продление 8550 рублей. В чем причина вашей неоплаты? Не хочу. Оплачивать. А чего вы добиваетесь тогда, Валентина Александровна? Я... Вот этим вашим не хочу. Хочу, чтобы мне описали имущество, пустили меня по... Серьезно? Чтобы меня, да, не пускали никуда на работу, не брали, чтобы за границу меня скорее не пускали. Скорее всего, так и будет. Короче, вот это все хочу. Короче, добиваюсь я вот. Угу. Спросили, я ответила. Все, я вас поняла тогда. Ну да, давай. Привет, кредитор. Хорошо, данную информацию... Я зафиксировала, Валентина Александровна. Актуализируем анкетные данные, попрощаемся с вами. Адрес проживания ваш? Не изменился. В Хабаровске, да, проживаете? Ага. Улицу и дом скажите ваш? Не скажу. У вас все есть. Отказываетесь, да, то есть? Ну, у вас все есть. Я сказала, что ничего не... Валентина изменилось. Александровна, требования довела, о последствиях предупредила, да, до свидания. Да, сама себя я... Здравствуйте. Да-да. Алло. Звонок поступает от Сибирь Консалтинг Групп в интересах компании «Лаймзай». Меня зовут Паневина Марина Григорьевна. Запись разговора ведется. Валентину Александровну могу услышать? Ну, послушайте. Это вы, да, Валентина Александровна? Да. Да. Почему на просрочке находитесь? Вас не касается. Ну что вы говорите? Да что же я 27 говорю, дней да? Удерживаете деньги организации. Валентина Александровна, спокойно. Вы в себе находитесь, вы тыкать мне не будете. Да, Валентина Александровна, я сейчас вам направлю группу выездного сбора и посмотрим, как вы будете общаться. Всего доброго. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здрасте. Меня зовут Наталья, отдел взыскания банка Тинькофф. Ай, Дайте время. Елена Валерьевна. А, что, это скрипт будем читать или поговорим? Елена Валерьевна, ранее вы договаривались с нашим сотрудником на оплату. Я говорю, будем скрипт читать или поговорим человечески? Елена Валерьевна, у нас есть регламент ведения переговоров. А вот давай, не, а давай отойдем, убери. Сейчас выходной, отдохни. Или тебя там прослушивают? Боишься в трафик получить, Елена Валерьевна. Да? В трафик будет, если ты нормально поговоришь, да? В соответствии с пунктом 3, статьи 7 Федерального закона 23, мы стали совершать звонки. Да ладно, это... Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Елена. Кто-кто? Меня зовут Владимир, отдел взыскания, банк Тинькофф. Приветствую, вам знакома, Елена Валерьевна? Вовочка, назови фамилию, имя, отчество, как положено. Погодин Владимир Владимирович, отдел взыскания, банк Тинькофф. Всегда так и делай. Скажите, вам знакома, Елена Валерьевна? Знакома. Не, а кем вы приходите? Алло, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Меня зовут Анастасия, компания «Доктор Дисконт». Александр Александрович. Это вы, правильно? Меня зовут Владимир, отдел взыскания, банк Тинькофф. Меня зовут Владимир, отдел взыскания, банк Тинькофф. Скажите, вам знакомо? Меня зовут Анастасия, компания «Доктор Дисконт». Александр Александрович. Это вы, правильно? Одну секунду. Представьте, кто я. Меня зовут Владимир, верно? Повторяю. Вы меня одну слышите? Одну секунду. Александр Александрович. Это вы, верно? Я сейчас с человеком разговариваю или нет? А теперь с человеком, да. Это я прикололась над тобой. Это мне там параллельный звонок звонил. Я тебя по конференц-связи связала, и ты разговаривал с роботом. Понял теперь, что произошло? Хорошо, я понял. Так скажите, вам знакома Елена Валерьевна? Знакома. Наш диалог не займет так времени. А кем вы приходите, скажите, пожалуйста? Кем-то прихожу, вообще какая разница? Что вы хотели-то? Наш диалог не займет много времени. А как я мог к вам обращаться, скажите? Тетя Света. Дело в том, что Елена Валерьевна не выходит с нами на связь, а не знаете, чем это может быть связано? Значит, не хочет выходить. А когда вы последний раз общались, скажите, пожалуйста? 5 минут назад. Можно еще вас спросить, рассказали Елена Валерьевна вам о финансовых трудностях в последнее время? Нет, а что, у нее финансовые трудности? Первый раз слышу. Она вроде как шубку вчера купила. А еще скажите, вам известно ее отношения с банком Тинькофф? А какие там с ней могут быть отношения с банком? У нее отношения с любимым человеком, а с банком что-то как-то договорные отношения, наверное. Я должен вас спросить, Елена Валерьевна обращалась к вам за финансовой помощью? Зачем? Я же тебе говорю, она вчера купила шубку. У нее деньги есть. Дело в том, что она обслуживается в нашем банке. На текущий момент ситуация по ее обязательству не урегулирована. Дело в том, что все разумные сроки уже прошли. Возможно, Елена Валерьевна самостоятельно не может справиться с оплатой. Скажите, вы готовы ей помочь с оплатой? Ей не нужна помощь. Ты отходила, я тебе только что сказала, у нее деньги есть. Я сама у нее постоянно занимаю. А вы знаете, по какому номеру телефона может быть доступна Елена Валерьевна? Может быть, какой-то дополнительный номер? Я без разрешения не даю ей телефона ничьи. Угу. Ты мне перезвони, я спрошу ее. В случае, если Елена Валерьевна свяжется с вами... Ну? В случае, если Елена Валерьевна свяжется с вами, передайте, что она срочно перезвонила в банк для урегулирования ситуации по ее счету. Запишите наш номер. Ой, делать мне нечего. Где я возьму сейчас? Мне нечего сейчас записывать. 57-75. Спасибо. Меня? До свидания. О, да, я все слышу. Больше вопросов случай. Нет. До свидания. Ага. Кто там? Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Здравствуйте, это кто? Меня зовут Наталья, для взыскания банка Тинькофф. По вашему договору... А я поняла сразу. Слушай, Наташ, подожди. Сразу поняла, что Тинькофф. Вот, потому что у вас такая тишина, это у вас требует, да, чтобы там муха даже не пролетела мимо гарнитуры, да? 4600 рублей. И еще на... банка произвести... А, ты такая, ты скрипточиталка, да? Короче, от скрипта не отходишь ни на секундочку. Ну, у вас два типа звонилок. Одни тупо по скрипту, вот как ты, да, и Елена есть, которые Валерьевна, умеют сами импровизировать. Вернемся к, как это, манере общения к общепринятой, да, как вы любите говорить. Давайте вернемся к общепринятой манере. Ну, я говорю, ваш скрипт уже наизусть знаю. Интересно, да, со мной будет поговорить? Мне нет, потому что я и так знаю все, что мне скажут. Ты попробуй, как другой вид ваших звонилок. Сроки. Да нет, я с ними собираюсь. Даже не собираюсь. Вообще даже. Елена Валерьевна. Ты сейчас мне начнешь озвучивать. Вынуждена перезвонить вам в другое время. Ааа,